Глава 3. Побег через горный перевал. Несмотря на то, что Тибет отмечен на всех картах мира, его принято считать тайной страной духовного знания. И хотя этот образ чрезмерно идеализирован в народном представлении, у него есть свои основания. На протяжении многих веков Тибет сохранял изоляцию, и ни в одном другом месте нет такого количества духовных учителей, имеющих репутацию самых просветленных в мире. Где же еще искать предания о скрытых мирах, как не в стране, которая сама была до недавнего времени скрыта от остального мира? Оставаясь до 1959 года, пожалуй, самой закрытой страной на Земле, Тибет смог сберечь драгоценные жемчужины древней мудрости. В тибетской традиции существует два типа скрытых миров. Один из них известен как царство Шамбала, и, как и у любого царства, у него есть история, царские династии и даже свои литературные памятники. Хотя Калачакра-тантра, одно из основополагающих писаний тибетского буддизма, пришло в Тибет из Индии, считается, что оно было создано именно в этом потаенном царстве. Говорят, что некоторые люди, в том числе русский художник и писатель Николай Рерих и его жена Елена Ивановна, умели общаться с тайными учителями Шамбалы. Учителя следят за духовным развитием планеты и своего царства, местоположение которого никто точно не знает. Согласно большинству источников, оно спрятано внутри кольца снежных вершин где-то на севере Западного Тибета. Люди верят, что царство Шамбала должно сыграть важную роль в будущем человечества. Когда силы тьмы, хаоса и разрушения будут угрожать нашему миру, царь Шамбала поведет за собой свое могучее войско, чтобы уничтожить врага и основать здесь царство мира и духовного процветания. Хотя многие последователи Тулшука Лингпы думали, что он ведет их в Шамбалу, или даже в рай, на небеса или в Шангри-Ла, строго говоря, он проповедовал не о Шамбале или каком-то из этих мест. Не совсем понятно, что имеет в виду автор, говоря о Шангри-Ла, вымышленной стране из романа 1933 года американского писателя Джеймса Хилтона, который вряд ли читали ученики Тулшука Лингпы. В VIII веке Падмасамбхава предвидел, что настанут времена чудовищной тьмы, когда алчность будет править миром, а учению мудрости и сострадания будет грозить забвение, планету охватят войны, а почва, вода и небо будут отравлены. Все это весьма напоминает время, в котором мы живем. Он предсказывал, что Тибетом будут править чужеземцы, несущие смерть и разрушение. Из чувства сострадания к народу Тибета он создал долины мира и спокойствия, куда не сможет проникнуть зло, заразившее остальную землю, и спрятал их в лабиринтах высоких Гималайских гор. В отличие от королевства Шамбала, эти места существовали в нашем мире, необитаемые долины потрясающей красоты. Своего рода прорехи в паутине, сплетенной расчетливыми китайскими коммунистами и индустриалистами с их военной мощью. Туда никогда не смогут проникнуть гудящие печи геноцидов и холокостов. Говорят, что эти долины могут быть открыты только тогда, когда бежать уже будет некуда. Некоторые долины были открыты, но многие до сих пор не найдены. Именно таким был Биюл Димашонг, потаенная долина Сикима. Существуют различные толкования концепции потаенных долин, даже в среде ученых лам. Некоторые говорят, что человек с недостаточным духовным развитием, то есть тот, чья карма не позволяет найти долину или попасть в нее, может забраться высоко в горы, наткнуться там на одну из этих долин и даже не осознать этого. Он может просто пройти по местам, в которых человек духовного знания сразу же распознал бы страну чудес и ничего не заметить. Как говорил Уильям Блейк, если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть, бесконечным. Начиная с XI века встречаются упоминания о Биюле Димашонге, потаенной долине Сикима, и рассказы тибетских лам о попытках попасть туда. И эти описания вполне конкретны. Когда речь идет о потаенной долине, то это не метафора, не символ и не следствие измененного состояния сознания. Когда в разговоре с Гешипой из Сикима, одним из ближайших учеников Тулшука Лингпы, я предположил, что потаенная долина находится не в нашем мире, а сокрыта в человеческом сердце, он смерил меня скептическим взглядом, свидетельствовавшим о громадных различиях в нашем мировосприятии. «Хочешь сказать, что если сюда заявятся китайские солдаты и выстрелят мне в сердце, они уничтожат и потаенную долину?» Стоит пояснить еще раз. История Тулшука Лингпы и его экспедиции в потаенную долину не выдумка и не метафора. Тулшук Лингпы не был оксфордским преподавателем, рассказывавшим сказки о стране чудес, не рискуя потерять репутацию. Он объявил, что в реальности существует трещина, а затем действительно отправился туда. Вы скажете, что он был сумасшедшим, но это и так совершенно очевидно из его имени — Тулшук Лингпа, безумный открыватель кладов. Он получил его в юном возрасте совсем не случайно, особенно если учесть, что ему также были предсказаны далекие путешествия и великие свершения. Когда я второй раз пришел к Кунсангу, дверь открыл Таманг Тулку и пригласил меня внутрь, а сам побежал в лавку за Вангчуком, чтобы тот помог с переводом. Когда они вернулись, Таманг Тулку ушел на кухню заваривать чай, а Вангчук сел рядом и стал переводить. Было видно, что Кунсанг раздумывает о том, что мне рассказать. «Ты, конечно, хочешь узнать больше о путешествии моего отца в потаенную долину», — сказал он. «Но чтобы проникнуть в саму суть произошедшего, надо сперва понять, каким человеком был мой отец. Почему именно он возглавил этот поход? Почему люди охотно шли за ним? Для этого ты должен узнать историю его жизни. Нам придется начать с самого начала». Кунсанг сидел на своей кровати со скрещенными ногами, спиной к окну. Резкий порыв ветра на улице разорвал ткань густого тумана, образовавшегося после дождя. Стекла в раме задрожали. Кунсанг прикрыл колени одеялом, устроился поуютнее и начал свой рассказ. «Мой отец родился в Тибете в 1916 году. Это был год огненного дракона. Если тебе нужны фотографии или какие-то другие свидетельства того времени, то тебя ждет разочарование. Мира, в котором он провел детство, больше не существует». Это была правда. «В наш век развитой транспортной системы на земном шаре нет двух точек, настолько далеких друг от друга, как современный Тибет и Тибет тех дней. Чтобы добраться до Галока, родного городка Тулшука Лингпы, до ближайшего населенного пункта, имевшего связь с миром за границами Тибета, в те времена нужно было провести не одну неделю пути. Сейчас, чтобы попасть в Галок из Нью-Йорка, потребуется всего несколько дней. Но сегодняшний Галок ничем не напоминает городок, в котором рос мой отец. Здесь все было разрушено во время китайского вторжения в 1950-х годах. Люди ушли из этих мест. Мало кому из тех, кто знал моего отца в юности, удалось пережить вторжение. Среди них было много камцев, прославившихся свирепым сопротивлением, которое они оказали китайцам. Те, кто выжил, спаслись бегством на юг, через Гималайские хребты, где они разбрелись по разным уголкам Индии и других стран. Откуда еще черпать информацию о Тибете 20-х годов прошлого века, сказал Кунсанг, как не из рассказов наших стариков? Все, что мне известно о юности отца, я услышал либо от него самого, либо от его отца Кьячока Лингпы. Как ясно из имени, мой дед также был Лингпой. Он жил в Даманг-Гомпа, в том же монастыре в Галоке, где Дорджи Дэчен Лингпа устроил моему отцу проверку и признал в нем Лингпу. Таманг Тулку принес чай, открыл банку печенья и уселся со скрещенными ногами на полу, с нетерпением ожидая продолжения истории. «Я хорошо знал своего отца», — вновь заговорил Кунсанг. «Поэтому мне сложно представить, сколько усилий нужно было приложить, чтобы заставить его сконцентрироваться на учебе. Иногда он прогуливал уроки, а вместо них приходил в храм и распевал мантры, которые знал наизусть. Его учителя сначала не могли понять, как это возможно. Но затем до них стало доходить то, что Дорджи Дэчен Лингпа понял сразу. Тулшуку Лингпе была уготована удивительная судьба. У моего деда Кьячока Лингпы было две жены. Его первую жену звали Кила, имя второй жены я не знаю. Первая жена никогда не покидала пределов Тибета, и, скорее всего, ее убили китайские захватчики. Лингпы часто имеют двух жен. На тибетском вторая жена называется Кхандра, а на санскрите — Дакини. Это означает «ходящая по небу». К ней относятся как к ангелу и как к любовнице одновременно. Кхандра связывают Лингп со скрытыми областями реальности, с которыми у них свои особые отношения. Тулшук Лингпа был единственным ребенком первой жены моего деда. У него была сводная сестра и три сводных брата, дети второй жены. Одного из братьев убили разбойники где-то на безлюдных просторах Тибетского Нагорья. Как и многие мужчины из области Кам, двое других братьев Тулшук и Лингпа были отчаянными бойцами. Когда в 1951 году в страну вторглись китайцы, они вступили в ряды партизан. Скорее всего, их постигла печальная участь большинства камских солдат. Они попали к китайцам в плен и так из него и не вернулись. В тщетных попытках выгнать китайцев из Тибета американское ЦРУ принялось обучать суровых камцев искусству партизанской войны. Сводная сестра Тулшука Лингпы, Таша Лхама, вышла замуж за тибетца, который прошел такую подготовку. Они сбежали в Непал, а потом получили убежище во Франции. Они жили на несколько городов — Париж, Нью-Йорк и Катманду. Тулшук Лингпа покинул отчий дом, когда был подростком. Нам известно, что он отправился в Лхасу. К тому времени многие уже признали в нем выдающегося человека, и у Тулшука появились покровители. Поскольку большинство лам не имеют постоянного дохода, они нуждаются в благодетелях. Тулшук Лингпа поимел таких людей в Лхасе среди ближайшего окружения Далай-ламы. Когда Тулшуку Лингпы было около 18 лет, он отправился в Центральный Тибет, в монастырь, где служили и монахи, и монахини. Фунцок Чойден, тогда еще совсем юная девушка, не была послушницей, но жила неподалеку в городке Чонгей. До нее дошли слухи, что в монастырь приехал высокопоставленный лама, который собирается 2 или 3 месяца учить всех желающих буддизму. Тулшук Лингпа был красивым и обаятельным юношей, от которого буквально веяло мистицизмом. Она стала умолять родителей отпустить ее в монастырь, чтобы послушать лекции этого удивительного ламы из Галока. Родители согласились, и она провела в монастыре 3 месяца. За это время она влюбилась в Тулшука Лингпу и в учение, которое он проповедовал. Когда он уже собирался уезжать, Фунцок Чойдам подошла к нему и сказала, что хотела бы стать монахиней. «Тебе не обязательно становиться монахиней», — сказал он, обратив свой пламенный взор на прекрасную молодую женщину, которой предстояло стать матерью Консанга. «Пойдем со мной. Продолжим наш путь вместе». Эта история о побеге двух влюбленных не обошлась без обычной в таких случаях семейной драмы. Чтобы понять, в чем суть, важно знать, что тибетский буддизм подразделяется на 4 ветви. Самая старая, наиболее близкая к традиционной тибетской религии Бон, называется Нингма. Именно ее исповедовал Тулшук Лингпа. Другие называются Кагью, Сакья и Гелуг. Далай-лама, например, приверженец школы Гелуг, как и юная девушка по имени Фунцок Чойден. Ее братья были ламами высокого ранга в монастыре Намгьял, которым руководит сам Далай-лама. «У них возникли сложности из-за религиозных расхождений?» — спросил я. Чтобы вам было легче понять, что значило для последовательницы Гелуг вступить в связь с проповедующим Нингма, представьте, что значит для девушки из строгой католической семьи связаться с протестантом, скажем, с баптистом. «Для моего отца все это не имело никакого значения», — сказал Консанг. «Подобные условности его не трогали. Но их родные никогда не примирились бы с таким раскладом. Семья отца была за 3 9 земель, а мамина совсем рядом. Как бы она объяснила им, что хочет уехать с этим сумасшедшим ламой Нингма? Об этом не могло быть и речи. Им оставался только побег. Ни слова не сказав своим родственникам, они отправились в Индию, совершив пеший переход через горы. Потом, много лет спустя, они как-то встретили в Индии лам из Лхасы, из монастыря Далай-ламы. И спросили, как дела у братьев моей матери. Ламы воскликнули, «Ты их сестра?» Они думают, что ты погибла много лет назад. Влюбленные пошли на юг, где за высокими гималайскими перевалами раскинулись раскаленные степи Британской Индии. Это было в конце 1930-х годов. Они двигались с востока на запад, совершая паломничество к главным буддийским святыням. Например, посетили Бодхгаю, где Будда прекратил поиски какого-либо учителя или учения, сел под деревом и принялся изучать свое собственное сознание. И просидел так до тех пор, пока не обрел просветление. Они побывали в Сарнатхе, где Будда прочел свою первую проповедь в Оленьем заповеднике. Затем они отправились в западные Гималаи. В то время, наверное, самым важным местом в Индии, особенно для тибетских буддистов, было священное озеро Ривалсар, которое тибетцы называют Цопема. Сейчас оно располагается в индийском штате Химачал-Прадеш, а тогда принадлежало Пенджабу. Цопема обязана своим священным статусом Падмасамбхаве. Перед тем, как отправиться в Тибет, он побывал в Манде, находившемся неподалеку от Цопемы, и называвшемся тогда «Царство Захор». У местного царя была дочь, настолько прекрасная, что махараджи со всех концов Индии сватали к ней своих сыновей. Ее звали царевна Мандарава. Пока царь старался подобрать для дочери лучшего мужа, царевна была целиком увлечена духовностью и вела аскетичную жизнь. Ни один из женихов не вызывал в ней интереса. Падмасамбхава был странствующим аскетом. Очевидно, не самая подходящая партия для царевны. Но когда он посетил Захор, они встретились с Мандаравой и влюбились. Она стала одной из двух его основных спутниц. Когда царь прознал про это, то разгневался. Он велел бросить обнаженную и скованную цепями дочь в яму на берегу реки, а Падмасамбхаву приказал схватить и сжечь на огромном костре, сложенном из бревен посреди большой поляны. Но предать Падмасамбхаву огню не удалось. На глазах у всех он превратил огонь в озеро, в середине которого распустился лотос, а на его цветке восседали Падмасамбхава и царевна Мандарава. Это произвело на царя такое сильное впечатление, что он не только благословил их союз, но и согласился утвердить буддизм в своем царстве. После этого Падмасамбхава отправился в Тибет. Тулшуку Лингпе было около 20 лет, когда они пришли на Цопема. Несмотря на то, что он был совсем юн, он имел большой авторитет. Его слова находили отклик и в сердцах паломников-тибетцев, многие из которых пришли из высокогорных областей индийского Ладакха, и у послушников монастырей, расположенных рядом со священным озером. Куда бы он ни шел, вокруг собирались люди, чтобы послушать его проповедь. Он отлично знал буддийских божеств и все их проявления, и хорошо обращался с кистью, поэтому с легкостью овладел искусством танка. Скорее всего, речь идет о девах и якше, которые, являясь божествами, все же не обладают теми же свойствами, что и боги в западной культуре, поскольку буддизм отрицает понятие бога-творца. Вскоре он начал обучать этому мастерству некоторых своих последователей. По просьбе лам из старого монастыря Нингма у берегов Цопема, Тулшук Лингпа расписал стены их храма сценами из жизни Падмасамбхавы. На эту работу у него ушло 2 года. Он знал тибетскую медицину, умел ставить диагноз по пульсу, знал целительные свойства трав. У него было специальное выпуклое зеркало, сделанное из отполированной до блеска меди, в котором он мог увидеть то, что скрыто от глаз простых смертных, а потом использовать эту информацию, чтобы помочь больному. Он исцелял даже больных эпилепсией. Куда бы он ни шел, слава о его талантах обгоняла его, и все новые и новые люди просили у него помощи. Чтобы исцелить больного, тартоном и ламам высокого ранга необходимо многократно совершать пуджи, но Тулшуку Лингпе было достаточно провести ритуал лишь 1 раз. Говорили, что когда Тулшук Лингпа проводит ритуал, исцеляются даже те, кто просто находится неподалеку. Такая у него была энергетика. Будучи посвященным во многие тантрические учения, он знал, как управлять силами тонкого мира, божествами и демонами. Он умел снимать проклятия, предсказывать будущее и даже вызывать или прекращать дождь. Миряне приходили к нему за советом. Ламы желали учиться у него. Кунсанг объяснил мне, что Цопема было местом паломничества не только для тибетских буддистов, но и для людей, исповедовавших эту религию и живших в высокогорных долинах Химачал-Прадеша, в Чамбе, Лахуле и Спити, которые расположены на границе Ладакха и тибетского плато. Чтобы попасть в эти долины, нужно преодолеть опасные перевалы, большую часть года заваленные снегом. Это одно из самых труднодоступных мест Индии, в прямом смысле отрезанное от остального мира. А в те времена и подавно. Постепенно на Цопема стали приходить посланцы из высокогорных деревень, одна глуше другой, и обращаться к Тулшуку Лингпе с просьбой возглавить их монастыри. Отказавшись от многих предложений, конце концов он согласился отправиться в деревню, находившуюся в долине Панги, что в округе Чамба. Там он стал настоятелем своего первого монастыря. «Мои родители прожили в долине Панги 15 лет», — закончил Кунсанг. «Там родилась моя сестра Камала, да и я тоже. Это первое место, которое я помню». Окно за спиной Кунсанга задрожало. Удары огромных капель по стеклу звучали так, словно кто-то стучит костяшками пальцев по оконной раме. В окно глухо врезалось облако, и оно распахнулось. Кунсанг, сидевший до этого со скрещенными ногами, вскочил и захлопнул его. Затем он сел обратно, вытер руки старым полотенцем и налил чая из металлического чайника. Пар от горячего напитка поднимался в воздух и растворился в тумане, который теперь наполнял комнату. «В такую погоду сложно представить себе, какой пейзаж окружал меня, когда я был ребенком», — сказал он. «Ничего похожего на всю эту зелень, укутанную облаками. В долине, где мы жили, было непросто найти хоть какое-то растение. Лишь каменные пустоши, валуны и отвесные скалы, вздымающиеся вверх, к ледникам и горным пикам, покрытым снегом. Река Чина, бравшая исток в высокогорных ледниках Спити, с рёвом неслась по долине, вздымаясь пеной на порогах. В горах над деревней бродили снежные барсы, высматривая голубых баранов или пхаралов». Панги была одним из самых отдаленных районов индийских Гималаев. Попасть туда можно было либо пешком, либо верхом на лошади. Местность эта достаточно обширная и находится на высоте более 3000 метров, так что зимы там суровые. Там совсем мало селений, да и те на протяжении длинной зимы совершенно отрезаны друг от друга, не говоря уже об остальном мире. Уклад жизни в долине не менялся столетиями. Вне зависимости от того, кто управлял этой территорией, местные царьки, британцы или чиновники независимой Индии, по-настоящему всем в долине Панги во времена юности Кунсанга заправляли лавины, многометровые сугробы и каменные пустоши, засеянные ячменем. «И для меня», — сказал он, — «этот пейзаж всегда будет пропитан волшебством моего отца с его познаниями в древней тантре и мистицизме. В современном мире этих вещей больше не осталось». Неожиданно порыв ветра вновь распахнул окно, задув в комнату ливень и вернув меня обратно в реальность. За окном виднелось нагромождение крыш оживленного дарджилингского рынка, затянутых туманом. На город опустились сумерки. Когда Кунсанг рассказывал свои истории, я часто ощущал, словно действительно переношусь на склон горы или плато, которое он описывал. День за днем я обувал свои резиновые сапоги, пробирался в потемках по коридору, раскрывал зонт и под проливным дождем спускался по широким каменным ступеням к аллее, сплошь покрытой зеленым мхом, выросшим за сезон дождей, вливаясь в поток суетливых зонтиков, медленно ползущий по узким улочкам. И каждый раз мне казалось, будто я возвращаюсь из далекого путешествия. Меня не покидало чувство, что я движусь одновременно по двум мирам.